Я дважды перечел послание и положил лист. Значит, Макдональд, никто за пределами Мортона не знал, что было украдено 8 ампул. «Ну и как?» — спросил шеф. «Безумец», — сказал я, абсолютно тронутый. «Обратите внимание на изысканный стиль текста». «О, боже, Кевилл!» Лицо шефа посуровило, а серые глаза стали злыми. «При таком сообщении вы только делаете слабую. Что вы хотите от меня, сэр? Чтобы я надел саван и посыпал голову пеплом? Конечно, это ужасно, но этого и следовало ожидать или чего-то в этом роде. Если когда и нужно задуматься, а не впадать в эмоции, то именно сейчас». «Да, ты прав», — вздохнул он, — «конечно, прав. И чертовски точен оказался в своих предположениях. Послание доставили по телефону из Альфингема между 9:45 и 10:00 вечера. Извини, но я готов подозревать самого себя. Послание пришло в Рейтер в Лондон, очень медленно продиктовано. В Рейтере сочли это шуткой, но на всякий случай дали знать в Альфингем. Новость о краже и убийстве еще не опубликована официально, типичная армейская глупость. Половина Уилтшира уже несколько часов знает об убийстве, знают и на Флит-стрит. На запрос в Рейтер они отказались дать комментарий, но именно это и убедило Рейтер, что в воздухе пахнет жареным. Около 2 часов, веришь или нет, они ходили вокруг да около, спорили, нужно ли печатать об этом в газетах. Запрещение пришло сверху. Они известили Скотланд-Ярд, оттуда сообщили мне уже за полночь. У меня оригинал сообщения. Думаешь, это безумец? Возможно, у него и недостает пары винчиков, но мозги варят прекрасно. Он уверен, что гласность посеет ужас и окажет нужное воздействие, а чтобы потом еще более ужаснуть, делает вид, будто не знает, что в 3 ампулах находится дьявольский микроб. Если общественность узнает, что он в действительности обладает дьявольским микробом и может по ошибке использовать его, то устроит истерику и даст ему все, что угодно, лишь бы он возвратил ампулы. А вдруг он на самом деле не знает, что обладает дьявольским микробом? Никогда раньше я не видел шефа таким нерешительным, мрачным и взволнованным. «У нас нет уверенности, что ему все известно», — сказал он. «А я уверен, ему все известно. Кто бы он ни был, а знает, знает. Вы хотите скрыть письмо от печати? Мы выиграем время. Как ты говорил, ему нужна гласность. Ну, а само преступление, проникновение, убийство, об этом к утру будет в каждой газете. Газетчики уже на улицах. Местные вилтширские корреспонденты пронюхали обо всем еще рано утром. В итоге мы не могли ничего сделать, остановить новость уже никак нельзя. Весьма любопытно будет понаблюдать за реакцией населения». Я допил виски, встал. «Должен ехать, сэр. Чем будешь заниматься?» «Скажу вам, сэр, должен бы начать с Брисона и Чиперфильда, но это отнимет много времени зря. Они не заговорят, слишком боятся за жизнь своих детей. Кроме того, уверен, они и не видели человека, который их заставил пронести людей в ящиках, да и этих они не видели. Начну опять с работающих в лаборатории номер 1. Сделаю пару телефонных звонков Кливдену и Уйбриджу. Смутно намекну, посмотрим, как они прореагируют. Затем пойду к Чессингему, Хартнеллу, Макдональду, Грегори и техникам. Ничего умного, ничего оригинального. Буду брать на испуг, сделаю вид, что многое знаю. Нужно найти хотя бы малую зацепку у любого из них. Затем такого я затащу в подвал, разберу на части и добьюсь признания. А если ты ошибаешься? Шеф в задумчивости уставился в пространство. «Тогда снова соберу, если сумею», — спокойно ответил я. «Мы никогда не пользовались такими методами, Кэрол. Но мы никогда и не имели дела с лунатиком, который может нас стереть в порошок». «Да». «Так, так, так», — покивал он головой. «И кто же станет первым объектом твоего внимания?» «Мистер Макдональд».